Шептов, последний Шептов, вор третьей школы, вор третьей школы, последний Шептов, вор третьей школы, бандюга третьей школы. А это директор третьей школы звонит. Бандюга третьей школы, бандюга третьей школы, бандюга Шептов, перебандюга третьей школы. Я директор третьей школы. Вор бродяга! Бандюга третьей школы! Бандюга третьей школы! Как там насчет... Со второй школы всего друга слики! Его уже нахуй посадили вчера! А как там насчет самогона? А где насчет? Должен тебя соки отрубить! Сука! На вашем дворе не будет отрублено! Я не виноват ни в чем! Вот ни в чем! Вы неправильно набрали пин-код ваш... Петр Иванович. Алло. Алло. Петр Иванович.